Нейсбой передал оба распоряжения, а затем спросил: «Вы считаете, что нам понадобится спасательная шлюпка?» «Откровенно говоря, понятия не имею. Но если она действительно понадобится, нам придется воспользоваться ею в спешке». Он связался с Паттерсоном, находившимся в машинном отделении. «Шеф, это боцман. Мы немного, как вам известно, сбавили ход, но буквально на несколько мгновений. К нам приближается немецкая подводная лодка. Мы опускаем трап и спасательную шлюпку. Трап по распоряжению командира подводной лодки, а шлюпку по моему приказу. Нет, спасательную шлюпку они не видят. Она по левому борту, которая вне поля их зрения. Как только они подойдут вплотную к трапу, я отдам приказ полный ход. К вам просьба, сэр. Если придется воспользоваться лодкой, я был бы вам премного обязан, если бы вы разрешили мистеру Джемисону быть со мной, вооруженный вашим пистолетом». Он несколько секунд через треск трубки выслушивал ответ, а затем сказал: «Еще две вещи, сэр. Мне необходим мистер Джемисон, потому что, кроме вас и Нейсбая, я больше никому в команде не доверяю. Покажите ему, где находится предохранитель». «Нет, сэр, вы прекрасно понимаете, что не можете пойти вместо мистера Джемисона. Вы командир, и вы не можете покидать Сан-Андреас». Маккинон положил трубку, а Нейсбой с печальной укоризной в голосе сказал: «Могли бы и меня попросить». Маккинон холодно посмотрел на него. «А кто будет управлять этим чертовым судном, когда я уйду?» «Да, пожалуй, верно», — со вздохом произнес Нейсбой. «Похоже, Арчи, они готовятся навестить нас целой группой. У их боевой рубки на три человека стало больше. Они вооружены автоматами или пистолетами-пулеметами. В общем, чем-то вроде этого. В любом случае, чем-то мерзким». «А Росс мы и не ждали. Как там дела у Фергюсона? Если он сейчас же не спустит трап, у капитана подводной лодки начнут возникать подозрения. Еще хуже будет, если он начнет испытывать нетерпение». «Я так не думаю. По крайней мере, пока что все нормально. Мне виден Фергюсон. Думаю, капитану подводной лодки тоже. У Фергюсона какие-то затруднения. Он что-то там возится внизу с молотком. Наверное, обледенение на борту». «А как дела со шлюпкой?» Нейсбой перешел на другую сторону мостика, вышел на левый борт и через несколько секунд вернулся. «Она внизу, на высоте 8 футов над водой, как вы и приказывали». Он вышел на правый борт, в бинокль внимательно рассмотрел подводную лодку, потом посмотрел вниз, вдоль борта, и вернулся к Маккинону. «Чертовски смешно. На всех этих типах что-то вроде противогазов». «Противогазы? Вы уверены?» «Конечно, уверен. У них у всех подковообразные спасательные жилеты, которые гофрированы трубками, связаны с противогазами. Противогазы, правда, у них сейчас не одеты, болтаются спереди. Интересно, когда германские подводники стали пользоваться отравляющими газами?» «А они ими и не пользуются. И на кой черт они нужны в подводной лодке?